Глава 210. На грани окружения, увидев исчезновение Шу, Икару уже собирался отправиться на его поиски, но внезапный душераздирающий крик товарища заставил его резко обернуться. Взгляду Икару предстала ужасающая картина. У напарника отсутствовала вся часть левой руки ниже локтя, и тот неуклюже пытался уклониться от непрекращающихся атак противников. Мгновенно оценив ситуацию, Икару принял нелегкое решение – оставить поиски Шу и спасти раненого товарища. Активировав технику телесного мерцания, он в мгновение ока переместился к напарнику. Дзинь-дзинь-дзинь. Искусно орудуя кунаем, Икару отразил серию атак нескольких шиноби камня. Не теряя ни секунды, он применил иллюзию Шарингана, мгновенно подчинив себе сознание ближайшего противника. Одновременно с этим его рука молниеносно извлекла из сумки взрывную печать и прикрепила ее к телу контролируемого шиноби. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Взрывная печать зашипела, быстро разгораясь и отсчитывая последние секунды до детонации. «Осторожно!» — воскликнул один из внимательных шиноби камня, заметив маневр Икару. Его предупреждающий крик заставил остальных противников мгновенно рассеяться в стороны. Воспользовавшись созданной суматохой, Икару крепко схватил напарника за уцелевшую руку и, мощно оттолкнувшись от земли, совершил длинный прыжок на несколько метров назад, максимально удаляясь от застывшего в оцепенении подконтрольного шиноби камня. Бум! Воздух содрогнулся от мощного взрыва. Яркая вспышка пламени озарила окрестности, а из эпицентра огненного шторма донеслись леденящие душу крики агонии, которые постепенно затихли, растворившись в грохоте взрыва. Проклятие! В ярости выругался один из джонинов скрытого камня, наблюдая страшную картину. Заметив убегающую фигуру Икару, он решительно скомандовал: преследовать немедленно. По его приказу группа шиноби камня бросилась вдогонку, быстро сокращая расстояние, ведь Икару с раненым товарищем не мог развить полную скорость. Осознав неизбежность столкновения, Учиха резко развернулся и остановился, одновременно применяя иллюзию Шарингана для захвата контроля над одним из преследователей. Он начал с поразительной скоростью складывать печати. Заметив опасный маневр, джонин скрытого камня мгновенно отреагировал. «Берегись!» Его предупреждающий крик разнесся над полем боя, когда он сам начал формировать печати, пытаясь противопоставить свое дзюцу атаке Учихи. Однако Икару оказался быстрее, его пальцы двигались с такой невероятной скоростью, что уследить за ними было практически невозможно. Завершив последовательность печати в мгновение ока, он широко распахнул рот, выпустив оттуда огромный испепеляющий шар огня. Видя несущийся прямо на них смертоносный огненный шар, джонин скрытого камня был вынужден прервать формирование своей техники. Подобно остальным товарищам, он спешно рассеялся в сторону, стремясь избежать прямого попадания. Бабах! Огненный шар взорвался с оглушительным грохотом, порождая мощную ударную волну, несущую в себе высокотемпературное пламя. Огненная стихия мгновенно распространилась во всех направлениях, поджигая обширные участки окружающего леса и вынуждая отряд шиноби камня рассредоточиться еще больше. Не давая противнику ни мгновения на перегруппировку, Икару вновь сложил серию печатей. Его руки двигались с такой стремительностью, что казались размытым пятном. Невозможно было уследить за точной последовательностью движений. Завершив формирование печатей, он применил еще одну мощную технику стихии огня, технику огненного феникса. В то же мгновение из его рта вырвался целый рой огненных шаров, напоминающих по форме семена феникс-цветка. Они заполнили пространство плотным огненным дождем, подобно тому, как небесная дева разбрасывает цветы при сошествии на землю. Управляя траекторией каждого огненного снаряда силой своей воли, Икару направил их на разбегающихся шиноби камня. Враги, уже находящиеся в беспорядочном отступлении, оказались не готовы к новой массированной атаке. Многие из них не успели среагировать и были поражены огненными шарами. Пространство боя наполнилось отчаянными криками боли, сначала одного, затем второго, третьего. Видя, как Икару одним стремительным ударом за считанные секунды сумел ранить столько их воинов, джонины скрытого камня не могли больше оставаться в стороне. Объединив усилия, они начали применять мощные техники для организации контратаки. Однако Икару сохранял полное хладнокровие даже перед лицом усилившегося противодействия. Благодаря невероятной проницательности и способности предвидения, даруемым Шаринганом, он с кажущейся легкостью уклонялся от каждой направленной на него атаки. Закрепив свой успех, он вновь применил технику стихия ветра. Великий порыв, создав мощный ураганный ветер, который эффективно сдержал дальнейшие преследования и позволил ему беспрепятственно покинуть поле боя вместе с раненым товарищем. Когда яростный вихрь наконец утих, джонины скрытого камня попытались организовать новый отряд для продолжения погони. Однако в этот критический момент из-под земли неожиданно появился Шу и твердо приказал: «Не преследуйте, капитан». Почтительно приветствовали его подчиненные, заметив его появление, но тут же с нескрываемым разочарованием спросили: «Капитан, неужели мы просто так отпустим их?» «Отпустим?» Шу медленно покачал головой. «Вовсе нет, просто пока сохраним им жизнь». Но один из шиноби попытался возразить, однако Шу решительно прервал его. «С нашей текущей силой мы не сможем остановить этих двоих, особенно Учиху и Кару», произнес он с нескрываемым уважением к противнику. «Его боевые способности выходят далеко за рамки обычных. Если мы продолжим преследование, это приведет лишь к бессмысленным потерям среди наших людей». Сделав паузу, Шу бросил оценивающий взгляд вдаль, словно мысленно просчитывая что-то, прежде чем продолжить. «Если правильно рассчитать время, наша деревня уже должна была перекрыть им все пути к отступлению. Теперь наша задача – просто информировать командование о передвижениях основных сил Канахи и терпеливо ждать завершения операции по окружению. Когда кольцо замкнется, мы без труда захватим их всех одним решительным ударом. Поэтому сейчас нет никакой необходимости жертвовать еще большим количеством наших бойцов». Услышав эти разумные доводы, джонины задумчиво переглянулись и, признав логику командира безупречной, больше не стали возражать. В то же время, в другом месте, после нескольких минут отчаянного бегства, Икару и его раненый товарищ наконец достигли главного штаба. Однако атмосфера, царившая здесь, разительно отличалась от того, что они ожидали увидеть. Еще не успев приблизиться к лагерю, они были остановлены усиленными патрулями. Только после тщательной проверки личности им позволили подойти к расположению основных сил. Икару и сопровождавшие его джонин Канахи обменялись тревожными взглядами, безмолвно подтверждая опасения друг друга. Такие беспрецедентные меры безопасности со стороны основных сил однозначно указывали на серьезные проблемы, особенно учитывая, что их разведывательная группа только что столкнулась с хорошо организованным отрядом шиноби камня. А ведь помимо них было отправлено еще несколько подобных разведывательных групп. Неужели? Мрачные догадки зародились в сознании Кару, заставив его сердце сжаться от тревоги. Если его предположения верны, то путь, который им предстоит пройти, окажется намного тяжелее, чем они могли предвидеть. Пока Икару погружался в эти тревожные размышления, к ним быстрым шагом приблизились Нара Сисуи в сопровождении нескольких высокопоставленных джонинов. Оценив состояние вернувшихся, Икару, лишившегося основного боевого оружия, и его товарища с отсутствующей половиной предплечья, они с тревогой спросили: «Вы тоже столкнулись с противником?» «Тоже?» Икару мгновенно уловил это ключевое слово, и его предчувствие усилилось. Решительно глядя в глаза командирам, он прямо спросил: «Неужели другие группы тоже обнаружили врага?» «Да», Нара Сисуи тяжело кивнул и продолжил мрачным тоном. «До вашего возвращения к нам уже прибыли 3 разведывательные группы, и все они сообщили о столкновениях с небольшими отрядами шиноби камня. Кроме того», он сделал напряженную паузу, «еще 2 группы полностью потеряли связь. Мы вынуждены предполагать худшие, они погибли. Вы, 4-я группа, которой удалось вернуться». «Вот как?» Икару задумчиво помолчал, осмысливая полученную информацию, а затем сжато, но информативно описал события, произошедшие с ним и сопровождавшим его джонином. Когда присутствующие услышали о выдающихся боевых навыках Шу, командира вражеского отряда, все невольно затаили дыхание. В их взглядах читалось невысказанное облегчение. Какое счастье, что именно Икару был направлен в том опасном направлении. В противном случае они, вероятно, потеряли бы еще 2 ценных бойцов. Собрав и проанализировав всю доступную разведывательную информацию, командование пришло к неутешительному выводу. Их передвижение явно отслеживается специально организованными силами шиноби камня. И это не было случайной встречей, враг определенно разработал тщательный план заранее. Иначе невозможно объяснить, как они успели так оперативно разместить свои силы по всему предполагаемому маршруту следования уже к раннему утру. Еще недавно они радовались тому, что шиноби камня не атаковали их прошлой ночью, но теперь горькая правда стала очевидной, их радость была преждевременной и наивной. Истинная причина, по которой скрытый камень воздержался от ночной атаки, вероятно, крылась в особом стратегическом положении их форпоста. К тому же, общая боевая мощь их укрепленной позиции была достаточно внушительной. Если бы противник не сумел одержать быструю и решительную победу, затянувшееся сражение могло насторожить соседние форпосты или даже спровоцировать контратаку с их стороны. Именно поэтому, скорее всего, деревня Скрытого Камня стратегически не включила их форпост в первую волну своего наступления. Однако это вовсе не означало, что враг собирался оставить их в покое. Напротив, едва завершились ожесточенные сражения у других форпостов, как немедленно настал их черед оказаться под прицелом. Можно было с уверенностью предположить, что в данный момент командование деревни Скрытого Камня активно координирует силы и завершает последние приготовления. И как только эта подготовка будет завершена, их ожидает настоящая катастрофа, сокрушительный удар со всех сторон. Глава 211. Сквозь вражеские ряды. Нет, мы не можем продолжать двигаться в таком черепашьем темпе. Время работает против нас. Необходимо ускориться. После непродолжительного обсуждения кто-то высказал это предложение, и остальные согласно закивали. Нарасисуй погрузился в раздумья, но, не найдя лучшего решения, согласился с идеей. С этого момента избавьтесь от всего ненужного. Отряд переходит на полную скорость, отдал он приказ. Услышав распоряжение командира, все шиноби канахи без промедления сбросили свою поклажу и начали передвигаться налегке. Даже общие припасы отряда были оставлены. При движении на максимальной скорости им потребуется меньше суток, чтобы достичь форпоста в городе Фенлю. К тому времени на месте им предоставят все необходимые ресурсы, так что не было смысла тратить драгоценное время на эти вещи. Тем временем Икару раздобыл себе новый короткий меч. Хоть клинок и уступал прежнему в удобстве, но все же позволял ему продолжать сражаться с помощью техники меча. Конечно, в таком наспех подобранном оружии отсутствовал драгоценный металл, проводящий чакру, поэтому такие приемы, как техника мгновенного меча, требующие проведения энергии через клинок, использовать было невозможно. Чтобы проявить свою полную силу, ему в конечном счете нужно было найти новое основное оружие. А его цель, еще когда он разрабатывал технику мгновенного меча, она уже определилась, легендарный меч Кусанаги, известный по всему миру шиноби. Однако одному ему будет довольно сложно найти оружие такой редкости, к тому же он не мог просто так покинуть передовую. «Возможно, после возвращения я смогу попросить клан помочь с поисками», – размышлял Икару. С обширными связями и возможностями клана Учиха найти 1-2 подходящих меча не должно быть проблемой. А учитывая потенциал, который он уже продемонстрировал, клан наверняка не откажет ему в такой просьбе. Определившись с планом, Икару выбросил эти мысли из головы и выдвинулся вперед отряда, начав патрулировать местность вместе с другими членами боевой группы. На этот раз они не уходили далеко от основных сил. Уже зная, что шиноби камня следят за ними поблизости, они не собирались сами идти в ловушку. Что касается проблемы обнаружения основного отряда, об этом уже не стоило беспокоиться. В текущих обстоятельствах их обнаружение было практически неизбежным. Поэтому, вместо того, чтобы тратить время и силы на маскировку, было разумнее пройти как можно больше пути, пока деревня Скрытого Камня не завершила свои приготовления. Так они, возможно, смогут уменьшить неизбежные потери. Ни Икару, ни другие джонины не питали иллюзий. Деревня Скрытого Камня определенно не позволит им просто так уйти. Поэтому одного или нескольких крупных сражений не избежать, а вместе с ними неизбежные жертвы. Сейчас они могли лишь надеяться, что противник отреагирует медленнее, позволив им пройти больше пути. Таким образом, оставшаяся часть маршрута станет короче, вероятность столкновений снизится, что, соответственно, уменьшит число погибших. Однако, хотя план был хорош, реальность оказалась безжалостной. Когда они почти избавились от преследования небольших групп шиноби камня и уже собирались покинуть зону влияния форпоста, Хьюго Сейзан внезапно сообщил неприятную новость. Дорога впереди заблокирована. Вены вокруг глаз Хьюги Сейзана вздулись, а его взгляд, проникая сквозь заросли и скалы, охватывал картину в нескольких сотнях метров впереди. Икару и другие джонины снова собрались вместе. «Сколько противников и какова их сила?» – спросил кто-то. Хьюго Сейзан, понаблюдав немного, ответил. «Примерно 100 человек, джонинов меньше 10, чунинов примерно половина. Погодите». Он внезапно замер, направив взгляд сначала в направлении 2 часов, а затем в направлении 10 часов. Наконец, он быстро произнес, еще две группы шиноби камня приближаются. Общая сила примерно такая же, как у тех, что впереди. На самом деле, поле зрения Бейкугана составляло полные 360 градусов, и при наблюдении вовсе не требовалось поворачивать голову. Но привычка, выработанная годами, все же заставляла Хьюгу Сейзана непроизвольно поворачиваться в направлении, которое он хотел рассмотреть подробнее. Впрочем, это имело свои преимущества, и Кару и остальные могли точно определить, о каком направлении идет речь. Нара Сесуй внимательно посмотрел в указанные направления, затем, сверившись с картой местности в памяти, определил, что в обоих случаях там тоже проходили дороги, ведущие во внешний мир. «Похоже, шиноби камня заранее перекрыли все пути отступления», — уверенно сказал он после недолгих размышлений. «А эти две группы, скорее всего, бросили сюда экстренно, когда поняли, что мы выбрали именно этот маршрут». Не дожидаясь, пока другие заговорят, он отдал приказ: «Сообщите всем, готовиться. Мы прорываемся одним ударом». Соратники, услышав это, сначала удивились, но быстро поняли его замысел. Он планировал прорвать блокаду силой, пока шиноби камня еще не успели полностью сомкнуть кольцо окружения. Действительно, только так они могли временно избежать смертельной опасности. А если остаться на месте, их рано или поздно окружат со всех сторон, как начинку в пельменях. Осознав неизбежность решения, никто больше не терял времени. Все немедленно разошлись по своим позициям, готовясь к решающему прорыву. Икару и другие джонины из боевых групп выдвинулись в первые ряды, становясь острием атаки, готовые отразить любой натиск врага. Перестроение заняло совсем немного времени. Не дожидаясь, пока группы с флангов подойдут ближе, они выступили вперед. Расстояние между противниками начало стремительно сокращаться. 500 метров, 300 метров, 100 метров. Вскоре Икару увидел на горизонте более сотни полностью вооруженных шиноби камня. Они стояли на деревьях по обеим сторонам дороги, пристально наблюдая за приближающимся отрядом. Их глаза полны настороженности. Очевидно, решительный напор Икару и его товарищей создавал для них немалое психологическое давление. 80 метров, 50 метров, 30 метров, 20 метров. Когда дистанция сократилась до менее 20 метров, со стороны шиноби камня раздался громкий командный крик: «Пли!» В следующий миг, словно ливень, в них полетели бесчисленные кунай. Благодаря обостренной наблюдательности Шарингана, Икару различил среди них несколько со взрывными печатями. Если бы эти кунаи достигли отряда, не говоря уже о возможных жертвах, даже просто взрывы от печатей полностью нарушили бы их строй. Нельзя допустить, чтобы они приблизились. Икару молниеносно сложил печати, затем глубоко вдохнул, наполняя легкие до предела, после чего резко выдохнул. Огромное количество чакры стихии ветра, захватывая окружающий воздух, закручивалось в бешеном вращении, создавая ураган, подобный природному бедствию. В одно мгновение не только кунаи, но даже могучие деревья и сами шиноби камня не могли устоять на ногах. Их разбросало в разные стороны, как осенние листья. Что это за ниндзюцу? Сквозь вой неистового ветра до них доносились испуганные крики вражеских шиноби. Неудивительно, что они были так обескуражены. Стихия ветра. Великий порыв в исполнении Кару был поистине устрашающим зрелищем. Глава 212. Клинок смерти. Спустя несколько мгновений Икару наконец прекратил использовать технику ниндзюцу и начал тяжело дышать. Хух, хух, раздавалось его прерывистое дыхание. Услышав эти звуки, стоящий рядом джонин Канахи вышел из оцепенения и с беспокойством спросил: «Ты в порядке?» Икару махнул рукой и, восстановив дыхание, ответил: «Все нормально». И действительно, ничего серьезного с ним не произошло. Причина, по которой он так тяжело дышал, заключалась в том, что он мобилизовал слишком много чакры за один раз, чуть не потеряв над ней контроль, отчего и выглядел несколько изможденным. Однако именно благодаря этому его техника стихия ветра, великий порыв, обладала такой разрушительной мощью. «Хорошо, что ты в порядке». Видя, как дыхание Икару восстанавливается буквально на глазах, джонин с облегчением выдохнул. В этот момент, пока они разговаривали, из руин впереди в их сторону вылетело острое каменное копье, целящееся прямо в сердце Икару. «Осторожно!» Стоящий рядом джонин Канахи немедленно предупредил его. Шаринган в глазах Икару начал быстро вращаться, мгновенно отслеживая траекторию каменного копья. Молниеносно уклонившись, он с легкостью избежал атаки. Но в этот момент в него полетело второе каменное копье, затем третье, четвертое. В мгновение ока более десятка каменных копий устремились в его сторону, и все они были нацелены на Икару. Однако, если одно копье не смогло поразить Икару, то даже десяток не принес бы результата. Икару двигался, словно мерцая в пространстве, с легкостью уклоняясь от всех атак. Более того, он воспользовался возможностью, чтобы определить местоположение того, кто создавал эти копья. В процессе уклонения его руки молниеносно сложили печати, формируя в ладонях прозрачное лезвие ветра, которое он затем метнул вперед. Хаэм, донесся приглушенный стон издалека. Благодаря мощной наблюдательной способности Шарингана, Икару ясно видел, как ветряное лезвие задело руку одного из джонинов скрытого камня. Видя, что противник еще не восстановил равновесие, Икару, не проявляя ни капли милосердия, метнул несколько сюрикенов, целясь в горло, сердце и живот врага. Несмотря на все усилия джонина скрытого камня уклониться, один из сюрикенов все же задел его левый бок, еще больше снизив его боеспособность. Вот она, способность Икару использовать малейшую возможность для смертоносного удара. Видя, что Икару готовится продолжить атаку, остальные шиноби камня наконец отреагировали и начали атаковать его со всех сторон. Одни метали ниндзя-инструменты, другие использовали ниндзюцу, третьи стремительно приближались к нему, намереваясь атаковать в ближнем бою. Столкнувшись с такой массированной атакой, Икару сохранял невозмутимое выражение лица. Выхватив короткий меч с пояса, он ринулся вперед. Его решительный рывок словно послужил сигналом, и все шиноби-канахи позади него также устремились в бой. Расстояние в 20 метров для ниндзя было ничтожным, практически в мгновение ока обе стороны столкнулись. В один миг поле битвы наполнилось хаосом. Звуки сражающихся ниндзя смешивались со звоном сталкивающихся ниндзя-инструментов и оглушительными взрывами взрывных печатей в толпе. Разнообразные звуки сражения не прекращались ни на секунду, сливаясь в какофонию битвы. Икару с коротким мечом в руке прорезал путь сквозь ряды шиноби камня, словно горячий нож сквозь масло. Уклоняясь от атак и время от времени нанося удары мечом, он оставлял за собой путь из поверженных врагов. Каждый его удар почти всегда убивал или серьезно ранил противника. Причина этого была проста. Каждый раз, когда его противники видели, как он наносит удар мечом, они замирали на месте, парализованные страхом. Затем они становились словно овцы на заклание, позволяя ему атаковать беспрепятственно. Хотя весь процесс выглядел несколько странно, это была сокрушительная сила техники иллюзорного меча. Если у противника не было способа противостоять его мгновенной иллюзии Шарингана, то против его техники иллюзорного меча оставалось только смиренно ждать смерти. Обычные чунины и генины, если никто не приходил им на помощь, в руках Икару решались одним точным ударом меча. Икару активировал Шаринган на полную мощность, и ни одно движение вокруг не ускользало от его острого взгляда. Он уклонялся от атак шиноби камня, одновременно выискивая возможности для контратаки. А как только ему удавалось найти брешь и нанести удар, еще один шиноби камня падал, не успев понять, что произошло. Наконец, после того как он последовательно убил 7 или 8 чунинов и генинов скрытого камня, один джонин скрытого камня бросился к нему, пытаясь остановить его смертоносную бойню. Однако Икару даже не обратил на него внимания, мерцающими движениями уклонился от всех его атак и снова оказался в гуще шиноби камня. А того джонина скрытого камня остановил один из джонинов канахи. Икару взглянул в их сторону, и джонин канахи кивнул ему, а затем вступил в бой с джонином скрытого камня. Икару отвел взгляд и снова вошел в режим безжалостного убийства. В обычных обстоятельствах он не стал бы так действовать, но ситуация была особой, им необходимо было как можно скорее прорваться сквозь преграду из шиноби камня. Иначе, когда подоспеет подкрепление шиноби камня с двух других направлений, они окажутся в смертельной опасности. Как говорится, пусть лучше умрет товарищ, чем я. В такой ситуации Икару, разумеется, не мог следовать никаким негласным правилам поля боя. Сейчас его задача была проста – прорубить кровавый путь сквозь всю группу шиноби камня, чтобы свои люди могли пройти как можно быстрее. Остальное не имело значения. Время шло секунда за секундой. Весь отряд канахи с Икару и несколькими джонинами боевых групп в авангарде стремительно продвигался вперед. Им потребовалось менее 3 минут, чтобы прорваться сквозь блокаду шиноби камня. Такая скорость могла показаться невероятной, но на самом деле все объяснялось просто. Во-первых, количество джонинов на их стороне значительно превосходило противника. Это означало, что враг не мог использовать абсолютное превосходство в силе, чтобы сдержать продвижение их основных сил. Во-вторых, общее количество ниндзя на их стороне также значительно превосходило противника, поэтому враг не мог сдержать их превосходящим числом. И, наконец, самое важное, впереди путь прокладывал Икару, подобный богу смерти, против которого шиноби камня не могли организовать эффективную защиту. Поэтому весь крупный отряд смог быстро прорваться через вражеские линии. Однако прорыв не означал, что все закончилось благополучно. Напротив, настоящее испытание только начиналось. Увидев, что отряд Канахи прорвался, шиноби камня без колебаний немедленно бросились в погоню. Более того, поскольку противоборствующие стороны разделились, и не было опасности поразить своих, джонины скрытого камня пустили в ход всю свою мощь, обрушив на основные силы Канахи шквал разрушительных атак. Вынужденно шиноби Канахи пришлось выделить людей для сдерживания атак. Это неизбежно замедлило продвижение отряда. А именно это и было целью джонинов скрытого камня. Они так безрассудно тратили запасы чакры, последовательно применяя мощные техники ниндзюцу, с единственной целью – задержать Икару и его товарищей. А что будет после задержки? Естественно, им на смену придут союзники. Легок на помине, чуть больше чем через минуту к ним присоединились отряды шиноби камня с направлений 2:10. Хотя они упустили лучший момент, и три отряда уже не могли окружить шиноби Канахи, одно лишь увеличение численности противника заставило Икару и его товарищей ощутить нарастающее давление. Несмотря на это, Икару и его люди не останавливались. Они прекрасно понимали, что если сейчас остановиться, их будет ждать нескончаемый поток врагов. Только непрерывно прорываясь вперед, они могли надеяться вернуться на форпост в городе Фэнлю. Даже если в этом процессе погибнет много людей, это все равно был наилучший возможный исход. Глава 213. Последняя преграда на пути в мгновение ока пролетела несколько часов. Время близилось к вечеру, когда с неба хлынул проливной дождь. Икару и его спутники, промокшие до нитки, наконец достигли густой лесной чащи. Непрерывная резня и изнурительное бегство полностью истощили всех, им срочно требовался хотя бы краткий отдых. Сейзан обратился Нара Сесуи к стоящему рядом Хьюго Сейзану. Хьюго Сейзан мгновенно понял его намерение. Кивнув, он собрал остатки силы и сложил руки перед грудью, активируя свой бейкуган. В следующий момент вены вокруг его глаз вздулись, и все в радиусе 1 километра вошло в поле его зрения. Спустя минуту внимательного сканирования окрестностей он деактивировал свой дадзюцу и произнес низким, чуть хриплым от усталости голосом: «В радиусе километра нет крупных вражеских отрядов, только несколько разрозненных шиноби ведут наблюдение». «Отлично!» Услышав это, Нара Сесуи слегка расслабился, затем повернулся к Икару. «Икару, наблюдатели на тебе. Сейзан, окажи ему поддержку». «Хорошо», коротко ответил Хьюго Сейзан. Икару уже молча кивнул и направился к периметру лагеря. Непрерывные убийства довели его до предела физического и морального истощения. Сейчас у него не было ни желания, ни сил произносить хоть слово. Видя, как уходит Икару, Нара Сесуи обменялся быстрым взглядом с Хьюго Сейзаном и коротким кивком приказал тому следовать за товарищем. Вскоре оба шиноби растворились в дождливой пелене, покинув основной отряд. Хотя, если говорить откровенно, называть их группу основным отрядом было уже не вполне корректно. За прошедший день, стремясь избежать ловушек и окружения, они практически не останавливались в своем стремительном бегстве. Такая тактика, несомненно, увеличивала скорость передвижения, но имела свою страшную цену. Шиноби Канахи, оказавшиеся в окружении врага по пути, не получали необходимой поддержки. В итоге многие из них попадали в плен или погибали под натиском превосходящих сил шиноби камня. Из-за этого потери были катастрофическими. По сравнению с изначальной численностью, в отряде осталось едва ли половина людей, и назвать их основными силами язык уже не поворачивался. Примерно через четверть часа Икару вернулся с задания. Его лицо оставалось бесстрастной маской, словно высеченное из камня. Увидев Нара Сесуя, он просто кивнул, не произнеся ни слова. Шедший следом Хьюго Сейзан коротко доложил: «Все наблюдательные посты в радиусе километра уничтожены. У нас есть как минимум полчаса для отдыха». В малочисленности были и свои преимущества, они могли передвигаться достаточно быстро, так что основные силы шиноби камня просто не успевали их догнать. Теперь же, когда наблюдатели были устранены, а дождь продолжал безжалостно хлестать с небес. Врагу потребовалось бы немало усилий, чтобы вновь напасть на их след. Однако задерживаться здесь надолго все равно было опасно. Устраненные наблюдатели, скорее всего, уже успели отметить эту территорию как место их пребывания. Поэтому, чтобы действительно получить возможность для отдыха, им требовалось преодолеть еще значительное расстояние. Вскоре измученный отряд Канахи снова отправился в путь, растворяясь в пелене дождя. А через короткое время после их ухода в этот район прибыли несколько разведывательных групп Шиноби Камня. Внимательно изучив едва заметные следы на размокшей земле, они уверенно двинулись в направлении, куда ушли Икару и его товарищи. За разведчиками следовали основные силы Шиноби Камня, которых теперь было значительно больше, чем изначальные 300 отряда. После дня непрерывной погони и многочисленных засад их численность уже превышала 700 человек. И это с учетом того, что Икару со своим отрядом успел уничтожить немало врагов, иначе преследователей было бы еще больше. Тщательно изучив метки, оставленные разведгруппами, основные силы Шиноби Камня также устремились по следам Икару и его отряда. Так продолжалось всю ночь. Противники соперничали в хитрости и выносливости. Одни пытались оторваться от погони, другие – настигнуть беглецов. На следующий день, ранним утром, Икару и его измученные спутники мрачно вглядывались в лица более чем сотни Шиноби Камня, преградивших им путь. Ситуация вызывала глухое раздражение и отчаяние. Казалось, они вот-вот вырвутся из кольца преследования и войдут в зону действия форпоста города Фэнлю, но внезапно появившийся отряд врагов разрушил эту надежду. Если бы перед ними был обычный отряд из сотни человек, это не вызвало бы особого беспокойства, несмотря на то, что их собственная группа также насчитывала примерно столько же людей. Качественное превосходство давало им полную уверенность в победе. Но стоящие перед ними Шиноби Камня явно не были обычными бойцами. Среди них почти не было генинов, а их боевой дух и стойко выдавали элитных воинов, не идущих ни в какое сравнение с обычными отрядами. Без тени сомнения, перед ними стоял тщательно подобранный элитный отряд, а их предводитель лишь подтверждал худшие опасения. Им оказался никто иной, как недавно сражавшийся с Икару Джонин Скрытого Камня, Шу. Один взгляд на него, и Икару мгновенно понял, что сегодня им будет необычайно сложно прорваться. Если у противника хватит хотя бы немного мозгов, чтобы избежать прямого столкновения с ним, потери среди Шиноби Канахи будут значительными. Икару опасался Шу и испытывал мрачное удовлетворение от того, что тот явно опасался его не меньше. Сражения прошедшего дня не прошли незамеченными, Шу видел все собственными глазами. Выступление Икару было настолько впечатляющим, что ущерб, нанесенный им одним, составлял почти четверть всех потерь Шиноби Камня. И при этом, что поистине пугало, Икару не проявлял никаких признаков истощения. Именно поэтому для перехвата Икару и его товарищей был собран отряд, состоящий из тщательно отобранных элитных бойцов. Только так Шу решился встать у них на пути. Под неослабевающей пеленой дождя противостояние двух отрядов нарастало с каждой секундой. Неизвестно, кто первым выкрикнул в атаку, но битва вспыхнула мгновенно, словно брошенная в сухую солому искра. Для начала обе стороны обменялись шквальными залпами кунаев, но, поскольку сражались элитные бойцы, такие атаки не могли нанести существенного урона. Впрочем, никто и не возлагал больших надежд на этот первый обмен ударами, это было скорее ритуальное приветствие, прелюдия к настоящей смертельной схватке. «Убить!» — яростно выкрикивали обе стороны, сталкиваясь в ближнем бою, и начался настоящий ад. Икару с коротким мечом в руке в одно стремительное движение отправил в мир иной двоих врагов. Шу не отставал, двумя сокрушительными ударами кулаков он пробил насквозь тела двух чунинов Канахи, оставив зияющие дыры в их груди. Икару не пытался остановить противника, понимая, что это только разожжет его ярость и сделает еще более безрассудным и опасным. Только такое же безумное кровопролитие могло заставить врага сосредоточить внимание именно на нем и вступить в прямое столкновение, что входило в его планы. И расчет оказался верным. После того, как Икару хладнокровно убил 6 чунинов Скрытого Камня, Шу наконец не выдержал и бросился к нему, полностью игнорируя собственную тактику избегания прямой конфронтации. На этот раз Икару не сделал ни одной попытки уклониться, спокойно ожидая приближения противника. Наконец они столкнулись лицом к лицу. Меч Икару двигался с невероятной скоростью и точностью, каждый момент для атаки был выбран с идеальным расчетом, так что Шу приходилось заранее уклоняться от каждого выпада. Но Икару находился не в лучшем положении, чакра взрывного стиля, окутывавшая кулаки Шу, заставляла его быть предельно бдительным, не позволяя дать противнику даже малейшего шанса на соприкосновение. Со стороны их бой выглядел почти комично, словно причудливый танец, где каждая атака мастерски избегается, но не достигает цели. Однако это была лишь видимость, оба бойца находились в состоянии предельной концентрации, понимая, что единственная ошибка, единственное касание обойдется как минимум тяжелой травмой. Поэтому без полной уверенности в успехе ни Икару, ни Шу не позволили бы противнику прорвать свою защиту. Время неумолимо утекало, а Икару с растущей тревогой осознавал, что ситуация на поле боя становится все более напряженной. Медлить дальше было нельзя. Каждая минута промедления приближала неизбежное окружение основными силами шиноби камня. Поэтому, как и в предыдущих боях, им требовалось как можно скорее покинуть поле боя. С этой решительной мыслью Икару перестал колебаться. Молниеносно уклонившись от очередной атаки Шу, он совершил стремительный шаг назад, резко увеличивая дистанцию между ними. Затем его руки сложились в серию печатей с такой скоростью, что за движениями было невозможно уследить. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Их предыдущий поединок уже освободил значительное пространство вокруг, так что Икару не нужно было беспокоиться о том, что он навредит своим товарищам, он мог беспрепятственно использовать ниндзюцу в полную силу. Единственное, что вызывало досаду, из-за проливного дождя мощь его огненной техники была существенно ослаблена, требуя дополнительных затрат чакры для компенсации. К счастью, запасы чакры Икару были достаточно велики, и эти дополнительные расходы не вызывали у него особого беспокойства. Глава 214. Отрыв от погони. Ощутив волну раскаленного воздуха, Шу без малейших колебаний резко отпрыгнул в сторону, избежав атаки огненного шара. Но не успел он снова встать на ноги, как услышал едва уловимый свист рассекаемого воздуха. Хотя в пелене дождя этот звук был почти неразличим, Шу, находясь в крайне напряженном состоянии, мгновенно распознал опасность и сделал кувырок назад, на волосок разминувшись с атакой. Несколько кунаев вонзились в землю, издавая шипящий звук. Хаэм, услышав этот знакомый звук, лицо Шу резко изменилось, и он краем глаза взглянул вперед, где на одном из кунаев яростно горела взрывная печать. В критический момент Шу оттолкнулся от земли, взмыв в воздух словно выпущенный снаряд. Бум! Раздался оглушительный взрыв. Вспышка пламени озарила окрестности, а мощная ударная волна стремительно расходилась во все стороны от эпицентра. Шу, находившийся в воздухе, попал под эту ударную волну, и его отбросило еще дальше. Кхе-кхе-кхе! Приземлившись, Шу слегка закашлялся, а из уголка его рта выступили капли крови, очевидно, что он не избежал повреждений. Свист-свист-свист! Снова полетели кунаи. Опять, услышав этот знакомый свист, Шу холодно хмыкнул, его руки молниеносно сложили печати, после чего он ударил ладонями по земле. Поднимая руки, он вызвал каменную плиту размером около 2 метров. Дзинь-дзинь-дзинь. Кунаи ударились о камень, издав звонкий звук. Даже когда взрывные печати, прикрепленные к ним, сдетонировали, они не причинили никакого вреда Шу, укрывшемуся за плитой. Видя это, Икару без раздумий быстро сложил печати руками, открыл рот и выпустил сотни огненных шаров, применив стихию огня, технику огненного феникса. Он умело управлял огненными шарами, разделив их на 2 потока, которые одновременно атаковали Шу с левого и правого флангов. Глядя на приближающиеся огненные шары, Шу сделал несколько прыжков назад, увеличивая дистанцию и уклоняясь от атаки. В то же время он не церемонился. Во время уклонения его руки быстро складывали печати, и в момент приземления он ударил по земле, применяя ниндзюцу, стихия земли, техника болота. В одно мгновение земля под ногами Икару, и без того размокшая от дождя, превратилась в жидкую грязь, словно разверзшаяся пасть бездны, готовая поглотить его. В критический момент Икару сконцентрировал чакру в ступнях и сделал рывок, приземлившись на соседнее дерево. Затем он снова прыгнул, успев перебраться на другое дерево прежде, чем предыдущее поглотила трясина. Однако это дало Шу возможность для атаки. Не успел Икару как следует встать на ветке, как Шу метнул несколько кунаев, целясь в жизненно важные точки. К счастью, шаринган Икару не подвел. За доли секунды он определил траектории полета всех кунаев. Изогнувшись всем телом и совершая минимальные движения, Он избежал всех атак. На мгновение поле боя словно замерло. Икару и Шу, один на дереве, другой под ним, находились на расстоянии более 20 метров друг от друга, обмениваясь напряженными взглядами через воздушное пространство, но не атакуя. Время шло секунда за секундой, а противники продолжали противостояние. В какой-то момент дождь внезапно усилился, закрывая обзор Икару. «Вот мой шанс!» Увидев это, Шу встрепенулся и, перемещаясь словно ловкая обезьяна, начал прыгать по деревьям, направляясь прямиком к Икару. Расстояние в 20 с лишним метров, даже двигаясь снизу вверх, Шу преодолел за считанные мгновения. Буквально в мгновение ока он оказался перед Икару. Шу бросился с ударом кулака, Икару уклонился, и кулак Шу врезался в ствол дерева за его спиной. Бум! Раздался мощный взрыв. Дерево за спиной Икару раскололось, а разлетевшиеся осколки больно ударили его по щекам. Но это было еще не все. Увидев, что первый удар не достиг цели, Шу без колебаний замахнулся левым кулаком, целясь Икару в живот. Почувствовав огромное количество взрывной чакры, сконцентрированной в его кулаке, Икару не рискнул принять удар. Он оттолкнулся ногами от ветки и прыгнул вниз на землю. Увидев это, Шу хотел продолжить преследование, но Икару не собирался позволять ему сохранять инициативу. Еще не приземлившись, он сложил печати, подготовив стихию огня, технику огненного дракона. Затем, в тот момент, когда Шу последовал за ним, Икару открыл рот и выпустил огненную струю, нацеленную прямо на находящегося в воздухе противника. Увидев это, Шу мысленно воскликнул «плохо дело» и, сложив печати, применил технику подмены. Он увеличил свою скорость, чтобы уклониться от огненной струи, оставив вместо себя камень в качестве прикрытия. Бум! Огненная струя ударила в камень, мгновенно разбив его на куски. Однако Шу воспользовался этим моментом, чтобы спрятаться за стволом большого дерева. Хух, хух, Шу тяжело дышал, думая про себя. Чуть не попался. Но в этот момент прозрачное лезвие ветра длиной около метра внезапно прошло сквозь дерево и вонзилось в его тело. Мгновенно хлынула кровь, окрасив в красный цвет лужу под его ногами. Только тогда до него дошла боль. Шу опустил взгляд и увидел длинную кровавую рану на своей груди. Тем временем, наблюдая за происходящим, Икару опустил руки, и на его лице появилась легкая улыбка облегчения. Хотя противник двигался очень быстро, уворачиваясь от стихии огня, техники огненного дракона, он не мог превзойти скорость глаз Икару. Все действия Шу после применения техники подмены были ясно видны ему. Воспользовавшись этой возможностью, он сложил печати и в тот момент, когда противник остановился, применил стихию ветра. Лезвие ветра. Только толщина дерева смягчила силу ветряного лезвия. Иначе, техника стихия ветра, лезвие ветра, примененное им в полную силу, несомненно разрубило бы противника пополам. Впрочем, текущий результат был неплох, хоть он и не разрезал врага надвое, но лишил его всякой боеспособности. Видя, что Икару быстро приближается, Шу собрал последние силы, молниеносно сложил печати и применил стихию земли. Сокрытие крота. Икару мгновенно оказался за деревом. Увидев, что Шу снова исчез, он выглядел недовольным. Это уже случилось во второй раз. В прошлый раз, когда он получил преимущество благодаря тактике дистанционного боя, противник просто ускользнул прямо у него на глазах. На этот раз еще хуже, даже после того, как он нанес ему серьезную рану, тот все равно сумел сбежать. Но в следующий раз такого не будет. Твердо решив для себя, Икару взял себя в руки, снова вытащил короткий меч и осмотрелся вокруг. Сквозь пелену дождя бой продолжался. На этот раз шиноби камня явно показали незаурядную боевую мощь. Ниндзя-канахи неоднократно пытались избавиться от их преследования, но безуспешно. Однако все это теперь в прошлом. С появлением Икару чаши весов на поле боя быстро склонилась в их пользу. Среди отряда шиноби камня только Шу, чья боевая тактика немного противостояла его стилю, мог в какой-то мере сражаться с ним. Остальные не были ему ровней. Даже джонины не могли противостоять ему, разве что объединившись. К сожалению для них, другие джонины-канахи не давали им такой возможности. Поэтому Икару действовал совершенно без ограничений. В результате за считанные минуты он разгромил чунинов и генинов скрытого камня. А когда эти чунины и генины перестали удерживать позиции, даже джонины не решились продолжать бой. В итоге Икару и его команда успешно прорвались через последнюю линию обороны и вошли в зону влияния форпоста города Фэнлю. Дальнейший путь, хотя и не был абсолютно безопасным, уже не таил угрозы на каждом шагу. Единственное, что их озадачивало, почему за целый день на их сигнал о помощи так и не пришел ответ. Да, еще когда они столкнулись с первой волной противника, они отправили сигнал о помощи в город Фенлю, но до сих пор не получили никакого ответа. Это вызвало у Икару и его спутников нехорошие предчувствия. Глава 215. Прибытие и решительный выбор. Как выяснилось, их опасения не были напрасны. Когда они, преодолев последнюю волну преследования Шиноби Камня и потратив более 2 часов, наконец добрались до форпоста Фенлю, только тогда они по-настоящему осознали, насколько ужасной была ситуация, и стало ясно, почему форпост Фенлю не отправил никого им на помощь, не из-за нежелания, а потому что обстоятельства попросту не позволяли. Сейчас недалеко от форпоста Фенлю были размещены 2 отряда Шиноби Камня, среди которых находились Джинчурики Четыреххвостого, Старик Шизу, и Джинчурики Пятихвостого, Хан. Это создавало невероятное давление на гарнизон, из-за чего они просто не осмеливались отправлять кого-либо на помощь. Более того, форпост сам непрерывно запрашивал подкрепление у других опорных пунктов и главного штаба. Неудивительно, что среди шиноби, которые нас окружали, не было Джинчурики Четыреххвостого и Пятихвостого, они все это время находились здесь. Осенило Икару и его товарищей. Ранее, узнав, что несколько ближайших форпостов были захвачены Джинчурики Четыреххвостого и Пятихвостого, они беспокоились, что эти 2 могут присоединиться к охоте на них. О Джинчурики Четыреххвостого они знали немного, но об опасности Джинчурики Пятихвостого Хана у них было весьма отчетливое представление. Можно было предположить, что Джинчурики Четыреххвостого тоже не уступал ему в силе. Если бы эти 2 вступили в бой, их шансы на побег стали бы ничтожно малы. Однако, к их удивлению, за весь путь им так и не довелось столкнуться с этими 2. Изначально они списали это на удачу, но теперь стало понятно, что, вероятно, форпост Фенлю привлек внимание противника, и именно это спасло их от неминуемой встречи. Более того, даже основные силы деревни Скрытого Камня были сосредоточены здесь. Благодаря этому стечению обстоятельств они и смогли избежать катастрофы. Узнав обо всем этом, Нарасису и остальные почувствовали запоздалый холодок страха. Судя по количеству войск, мобилизованных деревней Скрытого Камня, если бы все они были брошены на их преследование, даже с крыльями за спиной им вряд ли удалось бы спастись. А даже если бы им удалось сбежать, выжило бы гораздо меньше людей. Хотя и сейчас их осталось не так много, но все же это лучше, чем полное уничтожение, не так ли? У вас есть 1 день на отдых, после чего вам предстоит присоединиться к обороняющимся силам и действовать согласно моим указаниям. «Понятно», – строго произнес главнокомандующий форпоста Фенлю Амура Юита, обращаясь к Икару и его группе. Ранее им был отдан приказ вернуться в форпост Фенлю и помочь с обороной, так что сейчас они, естественно, не собирались оспаривать распоряжение командира. Однако в итоге Икару все же решился задать вопрос. «Капитан Юита, как вы полагаете, когда шиноби камня начнут атаку?» Услышав это, Амура Юита окинул его внимательным взглядом и ответил. Согласно имеющимся разведданным, им потребуется еще около недели, чтобы закончить приготовление. «Неделя, значит», – задумчиво произнес Икару, кивнув в знак понимания, и больше не произнес ни слова. Видя это, Амура Юита не стал допытываться о причине его вопроса и переключился на ответы другим людям. Стоя рядом, Икару молча слушал их разговор, одновременно погрузившись в собственные размышления. Согласно его предыдущему плану, в ближайшее время он собирался приостановить тренировку всех прочих навыков. Всю восстановленную чакру он намеревался направить исключительно на практику техники мистической ладони, чтобы полностью усилить свое тело. Но для того, чтобы количественные изменения перешли в качественные и его тело претерпело трансформацию, повысив характеристику телосложения, потребовалось бы около 10 дней. Однако масштабное сражение разразится уже через неделю, и если не успеть повысить характеристику до того момента, это будет пустой тратой драгоценного времени. С другой стороны, если направить чакру на развитие других навыков, Икару все равно остался бы недоволен. Все-таки повышение характеристики телосложения напрямую связано с последующей активацией Мангекё Шарингана, и ему не хотелось откладывать свой стратегический план при первой же трудности. В этот момент Икару не мог принять твердого решения, Но следующая фраза Амура Юита заставила его лицо просиять. В ближайшие дни шиноби камня наверняка будут постоянно отправлять небольшие отряды для разведки. У вас самый богатый опыт столкновений с ними, так что я надеюсь на вашу активную помощь, когда придет время. Верно, ведь есть же еще шиноби камня. Осенила Икару. Он вовсе не собирался возвращаться к старым привычкам и захватывать этих шиноби камня, чтобы использовать их как чакровые батарейки. В незнакомой местности это было бы слишком рискованно. Его идея заключалась в том, чтобы во время выполнения боевых заданий похищать чакру у вражеских шиноби. Таким образом, он мог бы полностью восполнить недостаток чакры, значительно ускорить процесс усиления тела и повысить характеристику телосложения в течение 7 дней. Но для этого ему требовалось ежедневно похищать не менее 17 тысяч единиц чакры, иначе времени все равно не хватит. 17 тысяч единиц, мысленно прикинул Икару. Если не заботиться о жизни цели и выжимать ее на полную, один чунин мог бы предоставить ему около 7 тысяч единиц чакры. Для получения нужных 17 тысяч единиц потребовалось бы 2,5 человека. Таким образом, с учетом всяких дополнительных расходов, чтобы достичь цели, ему нужно было ежедневно высасывать чакру как минимум у 3 чунинов скрытого камня. А сложность этой задачи, кажется, не так уж велика. Однако стоит отметить, что в этот период ему нужно будет тщательно распланировать время на духовную практику и выполнение заданий, не допуская ошибок. Иначе любая случайность могла привести к провалу его плана. Рассуждая так, Икару твердо принял решение. Тем временем Амура Юита закончил отвечать на все вопросы и объяснил план распределения заданий на ближайшее время, после чего отпустил их отдыхать. Форпост Фэнлю изначально был небольшим городком с множеством домов. Хотя из-за продолжительных боев многие постройки были повреждены, все же достаточно зданий оставались пригодными для проживания, и Икару выделили отдельную комнату. Вернувшись в свое жилище, он не спешил отдыхать. Сначала умылся, чтобы освежиться и взбодриться, а затем сразу приступил к практике техники мистической ладони. Сегодня у него оставалось еще немало чакры, и Икару не хотел тратить ее впустую, поэтому спешил продолжить тренировку. Когда чакра стихии Ян начала концентрироваться, Икару почувствовал, как теплый поток разливается по его телу, проходя по меридианам чакры и проникая в клетки каждого органа, питая и укрепляя их. Примерно через 3 минуты чакра стихии Ян была исчерпана, эффект усиления исчез, и Икару снова сложил печати, активируя технику мистической ладони. Таким образом, сохраняя чистоту в одно применение каждые 3 минуты, Икару продолжал использовать технику, концентрируя чакру стихии Ян для постепенной эволюции своего тела. Время текло неумолимо, секунда за секундой, и Икару полностью погрузился в процесс усиления. Только ближе к вечеру, когда вся доступная на сегодня чакра была исчерпана, он прекратил тренировку. К этому времени Икару уже был крайне измотан, но все же заставил себя найти немного еды. Наполнив желудок, он наконец позволил себе погрузиться в глубокий сон. Только достаточное питание могло гарантировать полное восстановление чакры, иначе это лишь истощило бы организм, а Икару сейчас никак не мог позволить себе непредвиденных осложнений. Поэтому своевременное восполнение сил после тренировки также имело критическое значение. Глава 216. Эволюция и жуткий клан призрачных трупов прошел один день. Время отдыха подошло к концу, и Икару начал выполнять задания с командой под руководством Амура Юита. Форпост Фэнлю располагался у подножия горы в стратегически важном месте. К западу и северу на расстоянии менее 200 метров возвышались горные хребты, крайне важная стратегическая высота. На юге простиралась равнина, ведущая к главному штабу, а на востоке расположились основные силы шиноби камня. Таким образом, у них было 3 основных задания. Первое – встречать подкрепления, прибывающие с юга. Второе – следить за передвижениями крупных сил шиноби камня на востоке, чтобы мгновенно получить информацию, когда противник начнет атаку. Что касается третьего, это были стычки с небольшими отрядами шиноби камня в западных и северных горах, чтобы помешать им захватить эти 2 стратегические высоты. Чтобы гарантированно получать достаточно чакры каждый день, Икару без колебаний запросил выполнение третьего задания. Амура Юита не возражал и сразу согласился. Дело было не в его покладистости, за прошедший день он тщательно изучил обстоятельства, при которых Икару и его группа добрались сюда. Он узнал, что боевая сила Икару значительно превосходила обычного джонина, и благополучное прибытие отряда было неразрывно связано с его выдающимися боевыми способностями. Поэтому, услышав просьбу Икару, он без колебаний дал свое согласие. Так Икару естественным образом стал одним из защитников западного горного форпоста и, как и планировал, столкнулся с небольшим диверсионным отрядом Шиноби Камня. Нет необходимости подробно описывать ход боя с нынешней силой Икару, даже если бы он хотел потерпеть неудачу, это было бы затруднительно. Таким образом, он благополучно получил желаемую чакру. Имея достаточный запас энергии, Икару больше не тратил время впустую и практически каждую минуту использовал чакру стихии Ян для укрепления своего тела. К счастью, практика техники мистической ладони не требовала тихой обстановки, что позволяло ему заниматься укреплением даже во время выполнения заданий. Хоть это и выглядело немного странно, Икару это не беспокоило. В конце концов, после этой великой войны мало кто из окружающих останется в живых, так что не стоило переживать о распространении слухов о его необычном поведении. К тому же, даже если подобные разговоры и пойдут, ничего страшного не случится. Тренировки ниндзя – довольно личное дело, и никто не будет настолько бестактным, чтобы расспрашивать об этом в лицо. Что касается возможного тайного расследования, после пробуждения Мангекё Шарингана его сила мгновенно взлетит до уровня Каге, и кому тогда будут интересны такие мелочи? В конечном счете, в мире шиноби прав тот, у кого сильнее кулак. Если его сила будет достаточной, ему не придется бояться чьих-либо недобрых намерений. Учитывая все это, Икару практически не скрывался от членов своего отряда, когда укреплял тело с помощью техники мистической ладони. Только во время поглощения чакры он действовал немного скрытнее. В конце концов, чакра для каждого ниндзя – самая фундаментальная основа. Если кто-то узнает, что он поглощает чакру, причем делает это настолько эффективно, выжимая из тела все возможное и принудительно извлекая энергию. Даже если никто не скажет об этом вслух, инстинктивно все начнут его остерегаться. Икару не хотел лишних проблем, поэтому лучше было держать это в тайне. К счастью, его техника поглощения чакры уже достигла ЛВ-5, позволяя извлекать 1000 единиц чакры из цели каждую секунду. Чтобы высосать всю энергию из Чунина, требовалось всего 7-8 секунд, так что скрывать это не составляло особого труда. Таким образом, Икару преодолел все трудности и начал укреплять свое тело согласно плану. Незаметно пролетели 7 дней. В тот день после полудня, когда Икару снова применил технику мистической ладони, и чакра стихии Ян начала циркулировать по его телу, укрепляя клетки, внутри него внезапно взорвалась необъяснимая сила. Словно долго накапливавшийся вулкан внезапно извергся, бушуя внутри его тела и стремительно трансформируя его. Лицо Икару слегка изменилось, и он внезапно остановился. Рядом несколько чунинов Канахи, заметив это, подумали, что он что-то обнаружил, и немедленно перешли в состояние боевой готовности. Спустя некоторое время один из них осторожно спросил: «Капитан, что-то случилось?» Услышав вопрос, Икару, превозмогая дискомфорт в теле, махнул рукой и сказал: «Остановимся здесь на время, будьте начеку». Сказав это, не обращая внимания на реакцию подчиненных, он мгновенно переместился на ближайший огромный валун, сел в позу лотоса и медленно закрыл глаза. В тот же миг весь окружающий мир словно отдалился от Икару. Он сосредоточил почти все свое внимание на внутренних процессах, начав упорядочивать эту бурлящую силу, делая ее более мягкой и управляемой. Икару действительно не ожидал, что эта эволюция окажется настолько стремительной, застав его врасплох. К счастью, эта энергия была преобразованием его внутреннего потенциала, иначе такое неистовство внутри тела действительно могло бы причинить ему серьезный вред. Когда его сознание полностью погрузилось в процессы начала упорядочивать силу, трансформация стала менее интенсивной. Икару снова ощутил то приятное чувство, которое испытывал во время предыдущих эволюций своего тела. Время шло секунда за секундой. Незаметно прошел час. Когда чунины Канахи снаружи начали проявлять признаки нетерпения, Икару наконец открыл глаза. «Капитан», увидев это, они поспешно заговорили, желая что-то спросить, но Икару прервал их поднятием руки. Затем он посмотрел в определенное место в лесу и спокойно произнес: «Раз вы все уже здесь, почему бы не показаться?» «Что?» Несколько чунинов подчиненных, услышав это, были крайне удивлены и поспешно достали кунай, всматриваясь в направлении, куда смотрел Икару. Однако там не было никакого движения. Подчиненные невольно начали сомневаться в суждениях своего командира. Хотя они только что были обеспокоены его состоянием, их бдительность ни на миг не ослабевала. Если бы враг подобрался так близко, они должны были хоть что-то заметить. Но в действительности они не обнаружили ни малейших признаков присутствия противника. Пока они пребывали в недоумении, раздались звуки аплодисментов. Хлоп-хлоп-хлоп, затем послышался жуткий смех и серия шагов. «Ха-ха-ха, недаром вас называют призрачным клинком Икару, у вас поистине острое восприятие». Говоря это, на поляне появилась фигура. Ее тело было иссохшим, одежда изорвана, и хотя фигура смеялась, выражение лица было чрезвычайно неестественным, словно у мертвеца, верно, именно как у трупа. И не только у него, все, кто следовал за ним, выглядели так же, без малейших признаков жизни, свойственных живым существам. Именно поэтому чунины под командованием Икару не заметили приближения этих странных созданий. Только Икару сумел ощутить слабую духовную волну и обнаружить аномалию. Глядя на этих жутких существ, Икару нахмурился и спросил: «Кто вы? Почему ищете меня?» Действительно, эти существа не были шиноби камня, на них не было опознавательных знаков деревни скрытого камня или любой другой скрытой деревни. Скорее всего, они не принадлежали ни к одной из великих деревень ниндзя. Учитывая стиль действия Анаки и деревни скрытого камня, в голове Икару уже начали формироваться некоторые предположения. Пока он размышлял, иссохшая фигура заговорила: «Хе-хе, кто мы? Ха-ха-ха, я могу тебе сказать, мы – великий клан призрачных трупов». Ха-ха-ха, первую половину фразы говорил один человек, но вторую половину они произнесли все вместе в идеальном унисоне. Даже их смех раздался одновременно, будто управляемый единой волей. В одно мгновение поляна наполнилась жуткими раскатами зловещего хохота. Внезапно Икару словно что-то осознал и громко скомандовал: «Будьте осторожны, немедленно заблокируйте свой слух, это гендзюцу». «Что?» Услышав это, чунины Канахи изменились в лице, только сейчас заметив, что неосознанно начали улыбаться. Испытывая ужас от осознания происходящего, они поспешно заткнули уши. Глава 217. По следу наемников, заметив, что Икару мгновенно раскрыл его иллюзию, призрак решил больше не тратить чакру и прекратил гендзюцу. Постепенно зловещий смех, наполнявший пространство, растворился в тишине. Лишь теперь чунины Канахи опустили руки, но на их лицах все еще читались следы пережитого ужаса. Что касается Икару, он оставался невозмутимым, как и прежде. Не торопясь атаковать, он внимательно посмотрел на призрака и снова задал вопрос: «Почему ты ищешь меня?» «Почему?» – усмехнулся тот. «Разумеется, ради денег». Призрак не стал скрывать своих намерений. «Кто-то на черном рынке назначил награду за твою голову, и я просто первый, кто пришел за ней». «Черный рынок?» – Икару задумчиво нахмурился и пробормотал: «Так ты и правда ниндзя-наемник». На самом деле, он догадался о личности противника, как только заметил отсутствие опознавательных знаков какой-либо деревни и то, что его одежда совершенно не напоминала униформу Анбу. Более того, он даже мог предположить, кто именно назначил награду. Если он не ошибался, это должен быть Анаки. Тот всегда предпочитал использовать внешние силы для решения проблем своей деревни. Последующее усиление организации Акацуки тоже не обошлось без его участия. Поэтому использование ниндзя-наемников для устранения Икару было вполне в его духе. У Икару было и еще одно доказательство. Это место находилось в самом центре поля боя, без скрытой поддержки Канахи или Ивы было бы невозможно преодолеть многочисленные заслоны и добраться сюда.